Глава 2. Образование. Теоретические основы средневекового образования. По сути, средневековое образование отличалось от современного самим базисом, основой, на которой оно стояло. Главной целью средневекового образования было воспитать в человеке страх Божий. Считалось, что именно это истинный путь к мудрости. Хотя здесь тоже не надо впадать в антиклерикальность. Страх Божий – это не совсем страх, а скорее трепет и желание угодить, боязнь обидеть, желание порадовать и тому подобное. Это более сильный вариант того чувства, которое ребенок должен был питать к родителю, а жена – к мужу. Любовь, смешанная со страхом не угодить и разочаровать. Чтобы достичь этого просветленного состояния, ученик должен был пройти долгий и трудный путь, который начинается с розги первого учителя. Как уже упоминалось выше, все средневековые педагоги считали, что необходима строгость, чтобы воспитать самодисциплину, побороть гордыню и научиться почитать Господа и следовать Его воле. При таком подходе человек в идеале должен был постепенно избавиться от всего плохого, греховного, плотского, отречься от страстей и порочных желаний и мыслей. И в итоге результатом воспитания и образования должен был стать новый человек, максимально свободный от низменного и телесного, и приближенный к Богу. Соответственно, в основе педагогического процесса была идея, что человек в душе своей стремится к Богу, к истинной христианской жизни, постоянно борясь с дьяволом, который искушает грешников через их страсти и низменные желания. И ему с этим надо постоянно помогать. Поэтому воспитание должно начинаться с самого раннего возраста, еще в утробе матери, и продолжаться на протяжении всей жизни. По сути, здесь представление о том, что цель жизни любого человека – прийти к Богу, а воспитание и образование должны ему в этом помочь. Поэтому в средневековой культуре образования это, как пишет Виталий Григорьевич Безрогов в книге «Послушник и школяр, наставник и магистр», не только овладение суммой знаний, которые выработало человечество. Образование в средневековье – построение самого себя как образа Божия. Ученик не отстранен от предмета изучения. Его воспитание и обучение слиты воедино. Они проходят по божественным образцам. Изучая мир, его мельчайшие детали, он удивляется ему, как храму Божьего творения. Истинное обучение – это ведение ребенка путем добра, осененным благодатью. Все науки и ремесла говорят о самих себе и в то же время совсем не о себе, а о целом. Низменное и злодейское, темное и дьявольское подстерегает тех, кто отходит от целого и увлекается суетными частностями, ведущими к пороку, и тех, кто самостоятельно, жалким человеческим разумом, пытается изменить природу, материю и их бытие, то есть посягает на божественно устроенную иерархию и законы Вселенной. То, чему нужно учить, делилось на два плана. Первый – то, что относилось к земному миру. Второй – то, что относилось к миру небесному. Истинен и бесспорен авторитет второго, но его трудно достичь, постичь без прохождения изучения первого. Первый план – составляли науки о земном, весь цикл светского образования, опиравшийся на 7 свободных искусств и начинавшийся с чтения, а заканчивавшийся постижением философии. Земная мудрость – ступень к высшей неземной мудрости, неизреченного человеком слова. В пределах второго плана царят богословие, теология, имеющие предметом своего изучения сверхсущее и сверхмыслимое. Но парадоксальным образом второй план пронизывает первый, он скрыт за каждым его проявлением. Есть арифметика небесного и грамматика Библии, Талмуда, Корана. Второй план постепенно просвечивает из глубины первого. При обучении практическому знанию постоянно подчеркивались наличие второго запредельного плана и ориентация на него как на конечную цель. Истинное, подлинное, предельное и высшее знание как цель обучения, неизреченно, невыразимо. Прошедшему предварительный курс обучения оно открывается с помощью благодати, ниспосланной Господом. Изучаемое в обычных школьных курсах, будучи определенным образом направленным, способствует постижению непостижимого до конца Бога, которое имеет своим результатом обретение высшей мудрости. В идеале это сближение с Богом и обретение мудрости могли произойти и чудесным образом, в виде мистического божественного откровения. Это доктрина внутреннего учителя, и учитель этот – Христос как Творец, жизнь и мысль вместе, начало всех вещей. Но средневековые мыслители при всей их глубочайшей религиозности умели быть крайне практичными и поэтому считали, что в ожидании этого озарения к нему надо готовиться, читая книги, изучая науки и стараясь человеческим разумом понять, что есть мир и что вообще Господь всем этим хотел сказать. Да и в целом еще во времена Карла Великого появились рекомендации соединять веру с разумом, опираясь на мнение блаженного Августина, который умудрился ко всему приложить руку, даже встать у истоков средневековой педагогики. «Вера помогает разуму, разум, в свою очередь, должен служить вере», — говорил Августин. Он считал, что образование — это диалектический процесс, посредством которого человек познает собственную душу, так как только в себе самом он способен найти истину. «Рациональным ли, мистическим ли путем, — пишет Безрогов, — но средневековая педагогика в целом стремилась достичь своей величайшей задачи — дисциплинировать свободную волю и рассудок и привести человека с их помощью к истинной вере, служению, почитанию и постижению Бога, к спасению и вечной жизни. На протяжении всей жизни человека она воспитывала в нем праведное сочетание смиренной души и свободной воли, живого духа и обширной памяти, опирающейся на авторитеты, мистического разума и стойкой веры, тренированного рассудка и возвышенного чувства. Основным способом организации обучения любого средневекового ученика было ученичество. Ученичество у Бога – монах, священник, послушник. Ученичество у мастера – ремесленник, ученый. Ученичество в семье и так далее. Педагогический процесс во всех слоях и группах проходил в основном в формах ученичества. Регулярная школа дополняла его формальным образом, но тоже была близка к типу ученичества, поскольку отсутствовала строгая классная система, и ученики перенимали пример наставника в непосредственном его с ними общении. Свободные искусства. Поскольку 7 свободных искусств уже не раз упоминались в этой книге и будут еще многократно упоминаться, о них стоит рассказать подробнее. Это не средневековое изобретение. Термин «свободное искусство» придумали еще в эпоху античности. Слово «искусство» в данном случае не нужно понимать в его современном значении. В Древнем Риме так называли занятия, науки, упражнения интеллектуального плана, не требующие физического труда, который, по мнению античных мыслителей, был все же уделом рабов. Еще Сенека в письме к Луцилию писал: «Они названы свободными, потому что достойны свободного человека». Поэтому свободное искусство «artes liberalis» противопоставлялись ремеслам или механическим искусствам «artes mechanicae». Интересно, что многие средневековые ученые склонны были трактовать слово «liberalis» как производное не от «liber» – свободное, а от «liber» – книга. И для них этот термин обозначал 7 книжных искусств. А поскольку в средние века очень любили симметрию и стремились все уравновесить, то книжным искусствам они противопоставляли 7 механических искусств – septem artes adulterinae, к которым относили ткачество, кузнечное дело, мореплавание, земледелие, охоту, медицину и драматическое искусство. Надо сказать, средневековые ученые-мужи унаследовали от античных в том числе и высокомерное отношение к физическому труду. Причем не обязательно к тяжелому, а просто ко всему, что надо делать руками. Исключением соглашались признать только письмо, без которого, естественно, не мог обойтись ни один ученый человек. Отсюда, например, и пренебрежительное отношение к хирургам, которое кажется таким удивительным современным людям. Средневековый хирург стоял в иерархии ученого сообщества куда ниже терапевта, вовсе не потому, что был плохо образован, как часто любят говорить, а именно потому, что работал руками и, следовательно, относился к категории ремесленников, в отличие от своих собратьев-терапевтов, которые только осматривали, ставили диагноз и прописывали лечение. «Всякое искусство, — писал Боэций, римский теолог рубежа V-VI веков, причисленный католической церковью к лику святых, а также всякая наука по природе своей более достойна уважения, чем ремесло, которое отправляется руками и трудом ремесленника. Ибо намного важнее и почетнее знать то, что некто делает, чем самому производить то, что этот некто знает. Ведь телесное ремесло только прислуживает словно рабыня, тогда как разум правит подобно повелителю. И если руки производят нечто такое, что не предписано разумом, то это нечто бесполезно. Что же касается семи свободных искусств, то считается, что придумал идею о таком наборе наук, которыми надо овладеть для того, чтобы научиться философии, Гиппий Элицкий, современник Сократа. Потом ее развивали в своих трудах такие мыслители, как Варрон, Никомах, Секст Эмпирик. Причем в античности философы не были так привязаны к цифре 7, поэтому у Варрона, например, свободных искусств было 9, а у Никомаха всего 4. Наконец, уже на излете античности в V веке Марциан Капелла создал трактат о бракосочетании филологии и Меркурия, посвященный обзору семи свободных искусств, которые представлены в аллегорических образах юных дев. Он-то и лег в основу образовательной системы Средневековья. О бракосочетании филологии и Меркурия. Вообще-то Марциан Капелла просто писал учебное пособие для своего сына, и чтобы читать было не скучно, он облег этот учебник в форму аллегорического произведения, частично даже в стихах, где холостой олимпийский бог Меркурий решает жениться, и Аполлон предлагает ему в жены ученую деву филологию, которая знает все на свете. Остальные боги поддерживают это решение и соглашаются взять ее в число бессмертных. Филология возносится на Олимп на носилках, которые несут юноше труд и любовь, и девушке усердие и Агрипния, имя которой одним словом непереводимо, потому что означает работу ночами и сон урывками, неизбежные при интеллектуальном труде. На небесах филология в качестве свадебного подарка получает служанок, 7 свободных искусств. И дальше аллегорические девы науки по очереди излагают свое учение, начиная с базовой науки грамматики и заканчивая гармонией, под которой Марциан Капелла понимал музыку небесных сфер. Первой филологии представляют седовласую грамматику, возрастом долгожительницу, но в обхождении приятнейшую и обладающую искусством врачевания пороков речи. Грамматика показывает скальпель со сверкающим острием и заявляет, что с его помощью могут быть вырезаны пороки языка у детей, а также лекарства от невежества и лакомства, избавляющие от грубой неблагозвучности речи. Грамматика объясняет, что изначально она была наукой письма и чтения, затем прибавилось также ученое толкование и суждение, и что ее дело – исследовать природу и употребление речи, которая познается в 3 ступени – через буквы, слоги и через слова. Потом выступает диалектика – бледная дева с проницательным взглядом и змеей в руке. Так-то узлы и словес мудреные ловко сплетает, и без кого не сказать вследствие или вопреки. Учение о диалектике Марциан Капелла, по-видимому, взял у мудреца из Стагер, то есть у Аристотеля. Состоит оно из 6 разделов – слово, предложение, высказывание, умозаключение, критика, речь. Диалектика заявляет, что общее утвердительное высказывание во всем противоположно частному отрицательному. Однако и то, и другое, говорила она, могут быть обращены в ничто, если допустить сочетание одноименного с равноименным. Кроме того, она уверенно, словно по божественному вдохновению, утверждала, что лишь ей одной дано различать, является ли нечто истиной или ложью. Третьей выступает риторика – искусство произносить речи. Это величественная дева в шлеме и с оружием, которым она поражает своих врагов. Подобно всевластной царице, она способна была направлять, куда пожелает, и уводить, откуда пожелает, и повергать в слезы, и приводить в неистовство, а также добиваться любого другого выражения лица и душевного состояния как в городах, так и в сражающихся армиях и в любых народных сборищах. Риторика объявляет, что ее искусство состоит из пяти частей – нахождение, расположение, выражение, памяти и произношение. Что же касается прибавляемого сюда некоторыми суждения, то оно относится ко всем частям. И дальше она длинно, подробно и интересно объясняет, как произносить речи, строить доказательства и так далее. Для написания этой части своей книги Марциан Капелла использовал работы великого оратора Цицерона. По сути, грамматика и диалектика были чем-то вроде подготовки к изучению риторики, так что эти дисциплины уже тогда составляли единое трио, хотя формально в тривиум они были собраны уже в средние века. Четвертой девой была геометрия, под которой подразумевалось не совсем то, что мы сейчас называем геометрией. Марциан именовал ее «наставницей прочих искусств» и включал в ее состав, кроме собственной геометрии, географию, этнографию, геологию и другие естественные науки. «Различая впереди некую блистательную женщину», описывал он, «держащую в правой руке чертежную палочку, в левой же объемную сферу. На ее левое плечо был накинут пеплос, на котором видны были величины и траектории светил, размеры, расположение и форма орбит, а среди светил также и тень Земли, достигающая небес и окрашивающая мглистым багрянцем золотые диски Луны и Солнца. Сам же пеплос сиял подобно морю, отражающему весенний эфир. Весьма часто он был одалживаем для нужд ее собственной сестры астрономии. Помимо же этого, он, испещренный самыми различными числами, сверкал стержнями солнечных часов, формулами расстояний, весов и мер, и переливался всевозможным разнообразием оттенков. Неутомимая путешественница, она носила сандалии, в которых могла обойти всю Землю. Они были истерты в кругосветном странствии. Впрочем, связь геометрии и географии там же объяснена устами самой девы. «Я зовусь геометрией от того, что я, многократно обошедшая и измерившая Землю, могу поведать и объяснить при помощи своих расчетов все, что касается ее формы, величины, положения, отдельных элементов и расстояния между ними в стадиях, и не существует такого места на Земле при всем ее разнообразии, которое я была бы не способна исчерпывающим образом описать по памяти». Эта часть книги написана по материалам естественной истории Плиния Старшего и начал Евклида. Кстати, в ней же приводятся доказательства шарообразности Земли. Пятая дева – арифметика, прародительница небожителей, лицо которой излучало величие благороднейшей древности и, казалось, превосходило возрастом и знатностью рода самого громовержца. Возможно, эту идею связи математики и религии Капелла заимствовал у Никомаха Герасского из «Теологии арифметики». Дева арифметика же говорит о себе. «Небезвестная ни на небесах, ни на земле, среди вещей мною же самой порожденных, и рассказывает о числах от 1 до 10, соотнося каждое с каким-нибудь из олимпийских богов». А потом следует достаточно длинный рассказ о математике, арифметических действиях и так далее. Шестой выступает астрономия, которая, как уже упоминалось, считалась сестрой геометрии. Это была дева, украшенная драгоценными каменьями. Не менее прекрасны были и рассеянные по всему ее телу глазки жемчужин. Чело ее было звездным, ее волосы сияли. Крылья же ее с прозрачным оперением, облетающие небосвод золотые воздушные весла, часто колыхались. В одной руке она держала блестящий измерительный прибор длиною в локоть, в другой – книгу, в которой видны были предначертанные пути богов, прямые и попятные движения светил вместе с осями полюсов, изображенные цветами различных металлов. Астрономия рассказывает о космосе, Солнце, Луне, созвездиях, движении планет, способах, с помощью которых можно рассчитать размеры и орбиты планет, и так далее. В целом, представленная там модель мироздания соответствует доктрине геоцентризма с элементами гелиоцентризма, скорее всего, взятой Капеллой у Гераклита Понтийского, ученика Платона. После этого выступления Венера стала ныть, что ей надоели науки, она хочет музыку, в конце концов, а не на свадьбе или где. Многие боги ее поддержали, и поэтому представление еще двух дев, медицины и архитектуры, отменили, сочтя их не такими уж важными, поскольку их заботы касаются смертных предметов, а искусство их посвящено земному, и они не имеют ничего общего с эфиром и горними сферами. Поэтому седьмой девой, кто более всех любезна небесным светилам и чьего появления здесь так ждут с радостью и благоволением, стала Гармония, которая лучше, чем кто-либо еще, сумеет успокоить тревоги Всевышних, наполнив радостный эфир своим пением и ритмами. Ее певучую главу украшали тонкие листочки искрящегося золота, одежда же была сплошь покрыта твердыми металлическими пластинами. При каждом ее движении и шаге, точно рассчитанном и отмеренном, эти украшения издавали мягкий и приятный звон. В правой руке Гармония несла нечто вроде круглой формы щита, украшенного кольцами разного диаметра и пересеченного дивными линиями. Благодаря соразмерному расположению этих вложенных друг в друга фигур, он издавал посредством этих кругообразных струн согласное звучание всех музыкальных интервалов. С левой руки девы свисали привязанные на равном расстоянии многочисленные изображения театральных увеселений. Тогда сам Юпитер и небесные боги, узнав величественность горней мелодии, разлившейся в честь некоего тайного огня и неусыпного пламени, почтили сокровенную отеческую песнь и один за другим приподнялись в знак уважения к всемирному разуму. Гармония произносит речь о благотворном влиянии музыки на людей, напоминает и о гимнах, и о боевых песнях, и об успокаивающей музыке, а потом рассказывает музыкальную теорию, на чем трактат и завершается. Семь свободных искусств в христианстве. С литературной точки зрения трактат о бракосочетании филологии и Меркурия произведение достаточно слабое. Все-таки Марциан Капелла не Вергилий и не Лукан. Однако его вклад в европейскую культуру в некотором смысле больше, чем у любого великого поэта или писателя античности, потому что именно его вариант системы семи свободных искусств на многие столетия стал основой европейской системы образования. Изучение этих семи базовых наук, естественно, надлежащим образом осмысленных и переработанных христианскими мыслителями, в том числе Августином Блаженным, рассматривалось как необходимый подготовительный этап для получения философского знания о мире. А поскольку в средние века философия была, по крайней мере, признавалась таковой, только религиозной, то под философским знанием о мире в сущности и подразумевалось то самое сближение с Богом, достижение просветления, которое и являлось целью образования. Соответственно, все, кто претендовал хоть на какую-то ученость, обучались этим семи наукам, формально разделенным на две ступени – тривиум, триви или тривиум, и квадривиум, квадриви или квадривиум. Тривиум включал в себя грамматику, диалектику, логику и риторику, а квадривиум – арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Считается даже, что слово «тривиальный» произошло как раз от школ, где преподавали первую ступень – тривиум. Но фактически это разделение не было настолько строгим, потому что азам той же арифметики, хотя бы счету, начинали учиться гораздо раньше, чем дело доходило до квадривиума, а музыкой так и вовсе занимались с самого детства. А в каких-то школах все эти науки и вовсе предполагали уже углубленное изучение с уклоном в философию, и учеников туда принимали уже умеющих читать, писать и считать. Со временем это стало нормой, а с появлением университетов семь свободных искусств окончательно переместились в программу высшего образования. Раннесредневековая школа. Важно понимать, что все раннесредневековые школы, за исключением каких-то особых проектов для знати, были церковными, монастырскими или приходскими. Да и было их немного, не говоря уж о том, что почти все они были ориентированы на подготовку будущих священников или монахов. В средние века считалось вполне нормальным отдавать ребенка в монастырь с раннего детства и сразу воспитывать из него будущего монаха. Школьное образование той эпохи было прагматичным, закрытым и корпоративным. Оно практически не допускало обучения лиц, не входящих в данную институциональную структуру, пишет Мария Александровна Полякова в статье «Средневековые школы. Вариации, базовые признаки, перспективы». А школа, по сути, скорее напоминала ремесленную мастерскую со своими правилами и иерархией, а не образовательное учреждение современного типа. Еще в XIX веке крупнейший русский специалист по истории образования Николай Васильевич Спиранский в своей книге «Очерки по истории народной школы в Западной Европе» писал, что в средневековых школах не было ни строгих ограничений по возрасту, ни четких сроков обучения. В классе могли вместе учиться дети разных возрастов, от 7-летнего мальчика до 20-летнего юноши, у кого когда появлялись необходимость в образовании и финансы на него. Но все они начинали свое обучение с запоминания наизусть на латыни основных молитв «Отче наш», «Богородица», «Символ веры» и полутора сотен псалмов, разумеется, тоже на латыни. Это позволяло им, с одной стороны, сразу же принимать участие в богослужениях, а с другой служило необходимым введением в искусство чтения на латыни. Кроме того, ученики сразу же начинали заниматься пением. После изучения грамматики ни один предмет из школьной программы не занимал столько времени, как церковное пение, которому школьники уделяли много времени на протяжении всего времени обучения. Это тоже было продиктовано практическими соображениями. Пение духовных гимнов было неотъемлемой частью богослужений. Хор существовал при каждой церкви, и должность регента хора была отнюдь не синекурой. Вообще духовные гимны были одним из важнейших пропагандистских инструментов средневекового христианства. Именно с их помощью прихожан настраивали на нужный лад. А в условиях малочисленности других развлечений церковное пение, естественно, пользовалось у людей большой популярностью. Поэтому неудивительно, что некоторые средневековые мыслители даже высказывались в таком духе, что и грамматика, латинская, естественно, нужна только как вспомогательная наука для того, чтобы понимать и правильно исполнять духовные песнопения. А вот читать древних авторов, что-то изучать и анализировать – это уже дело избранных. Хотя, надо заметить, разучивали церковные хоры не только духовные гимны. Со временем стало появляться все больше одобренных религиозными властями простых, неканонических и небогослужебных песен духовной тематики, в том числе и на национальных языках. Грамотность населения, особенно сельского, по-прежнему оставляла желать лучшего. До изобретения кино оставалось несколько столетий, так что важнейшим из искусств для средневекового человека являлась песня, которую можно выучить наизусть и при желании исполнить самостоятельно или в кругу друзей. Но вернемся к грамматике. Поскольку школы были церковные и готовили будущих клириков, то грамматика, конечно, была латинская. В начальной школе преподавались только самые азы, изучали буквы и самые распространенные буквосочетания. А потом на помощь приходили те самые молитвы и псалмы, которые школьники уже выучили наизусть. Собственно, по псалтыри дети и учились читать, соотнося сохраненные в памяти тексты с их визуализацией, запоминая внешний вид слов и таким образом набирая словарный запас. Главное внимание уделялось верной постановке ударения. Все остальные правила грамматики на этом этапе особо не требовались. Параллельно обучались счету и азам арифметики, нужным будущим клирикам хотя бы для того, чтобы рассчитывать даты церковных праздников и постов. Ну и, наконец, самые терпеливые и способные осваивали искусство письма. Учились воспроизводить буквы, а затем и слова на восковых дощечках. Кто справлялся и показывал хорошие способности, тех начинали учить писать на драгоценном пергаменте. Но это было уже отдельное искусство – каллиграфия, и те, кто его осваивал, становились очень ценными специалистами. Искусный писец мог рассчитывать на обеспеченное будущее хоть в монастыре, хоть где-нибудь при дворе епископа или светского властителя. Николай Васильевич Спиранский называл эти дисциплины первоначальными науками. По его мнению, их было достаточно для посвящения в духовный сан и получения одной из церковных должностей. Он считал также, что этот курс был подготовительным этапом на пути к изучению 7 свободных искусств и в целом на обучение механическому чтению и началам письма уходило примерно 3 года упорного труда. Тривиум. Те, кто одолели начальный курс и продолжали образование, уже конкретно приступали к изучению 7 свободных искусств. Порядок их изучения отражал практические требования времени. Изначально же средневековые школы создавались для подготовки клириков, которые, во-первых, должны были уметь составлять и произносить проповеди, а во-вторых, занимали большую часть чиновничьих должностей, поэтому должны были ориентироваться в делопроизводстве и юриспруденции. Поэтому первыми шли науки, развивающие навыки чтения, понимания, анализа и изложения текстов, а также способствующие формированию логического мышления, то есть науки, составлявшие тривиум – грамматика, риторика и диалектика. Матерью и основой 7 свободных наук всю первую половину средних веков считалась грамматика, пишет Зимин в статье «Средневековые школы Западной Европы. Образование и развитие». На изучение грамматики тратилась тогда, безусловно, большая часть всего школьного времени. Занятия ею начинались чтением эзоповых басен и сборника нравственных изречений, приписывавшихся Катону-старшему, с одной стороны, и заучиванием знаменитого руководства Доната с другой. Примечание. Элий Донат. Римский грамматик середины IV века до нашей эры. Конец примечания. Кроме Доната, средневековая школа обладала еще целым рядом самостоятельных элементарных руководств по латинскому языку. Esto Scholaris, Arcubius, Fundamentum Scholarium. Покончив с баснями и элементарными учебниками, ученики переходили к чтению более трудных авторов и к высшему курсу грамматики. Теперь нельзя уже было обходиться диктовкой по одной книге. Ученикам необходимо было изучать сам текст. Это толкование авторов носило исключительно грамматический характер и сопровождалось бесконечным заучиванием наизусть. Изучали, в числе прочего, Гомера в латинском переводе, Вергилия, Горация, Овидия, Персия, Ювенала и Лукиана. Но сначала высший курс грамматики проходился по принципалу, римскому грамматику V века. Лишь начиная с XIII века появляются самостоятельные средневековые руководства, знаменитейшим из которых было «Доктринале» Александр де Вильва Дия. Венцом занятий грамматикой служило «Диктамен метрикум», то есть искусство писать латинские стихи размером древних авторов. Риторики в смысле стилистики и теории ораторского искусства средневековая школа совсем не учила. Вместо этого преподавалось «диктамен прозаикум», то есть искусство составлять в образцовом виде грамоты и вообще акты делового и правового характера. Под риторикой также понималось изучение сборников духовных законов и других юридических источников. Конечно, это касается в основном ранней средневековой школы. Уже в высокое средневековье ораторское искусство вновь стало одним из важнейших предметов. Разумеется, риторика по-прежнему включала в себя основы юриспруденции, но все же основной ее функцией чем дальше, тем больше становилось искусство спора. Церкви нужны были проповедники и богословы, умеющие отстаивать свою точку зрения в диспутах с еретиками и иноверцами. Нужны были чиновники и дипломаты, искусные в спорах. И нужны были новые преподаватели, которые умели бы читать лекции. Когда количество школ начало стремительно расти, нехватка педагогов стала серьезной проблемой. В рамках обучения риторике практиковались тренировочные диспуты, в которых два студента вступали в заранее подготовленный или импровизированный спор. Один из них отстаивал некую заданную точку зрения, а другой – противоположную. При этом не имело значения, согласен ли сам оратор с тем, что он говорит, или нет. Целью спора был сам спор – умение говорить, подбирать аргументы, парировать выпады противника. Такая практика породила особую культуру схоластических споров, которые стали одним из основных направлений учебного процесса, в том числе и в университетах. Иногда предметом диспута намеренно выбирался какой-нибудь странный вопрос, который невозможно было доказать в принципе. Например, вопрос о точном количестве ангелов, которые могут поместиться на кончике булавки, или о том, сколько все-таки демонов в армии дьявола. Существует байка, что два великих теолога-схоласта Фома Аквинский и его учитель Альберт Великий однажды гуляли по саду и рассуждали, есть ли у крота глаза. Садовник услышал, как они спорят, кого-то цитируются, ссылаются на видных мыслителей, поймал крота и принес им показать. Но они ему ответили, что им это не нужно, они вовсе не собираются разглядывать крота, потому что неважно, кто прав и как вообще устроены кроты. Спор идет о том, есть ли у теоретического крота теоретические глаза. Скорее всего, этот анекдот – выдумка, возможно, даже средневековая. Но суть риторики, доведенная с развитием схоластики, о которой речь пойдет дальше до своего апогея, в нем отражена верно. Диалектика, которую не совсем верно называли еще и логикой, изначально оказывала значительную помощь в освоении риторики. Но постепенно ее роль увеличивалась, потому что диалектика – это все же не только одна логика, а еще и искусство аргументации, искусство мышления. То есть это философская дисциплина, закладывающая основы дальнейшего образования по основной богословско-философской линии. Логика, надо сказать, изучалась только аристотелевская, в основном просто потому, что произведения других античных мыслителей на эту тему были практически неизвестны. Аристотель же был очень популярен благодаря переводам Боэция, римского философа и богослова, жившего на рубеже V-VI веков, то есть как раз тогда, когда античность сменялась средневековьем. Он вообще перевел и написал комментарии к такому количеству античных научных трудов, что европейские ученые-мужи не уставали его благодарить еще много сотен лет. «Кто же такой Боэций?» – писал итальянский гуманист конца XV века Анджело Полициано. «Не тот ли, кто столь опытен в диалектике и столь тонок в математике? И не тот ли, кто столь же убедителен в философии, сколь и возвышен в теологии?» А Данте поместил Боэция в свой рай. «Узрев все благо, радуется там безгрешный дух, который лживость мира являет внявшему его словам». Данте Алигьери. «Божественная комедия». Перевод Михаила Лозинского. Боэций употребляет термины «логика» и «диалектика» почти синонимично, пишет Геннадий Георгиевич Майоров в очерке «Судьба и дело Боэция». Но, как и введший их когда-то в латинский литературный оборот Цицерон, слово «логика» он чаще применяет для выражения как бы структуры и теории, а слово «диалектика» – для обозначения как бы функции и метода. Боэций по праву считается создателем средневековой логики в Западной Европе. До XII века логика развивается на основе идей и принципов, заключенных в его трудах, которые, как уже говорилось, складываются из переводов, комментариев и самостоятельных по форме трактатов. Вклад Боэция в диалектику велик и разнообразен. С его именем в средневековом мире связывали диалектику в самом широком смысле слова, как общую теорию знания. Особенно значителен его вклад в техническую ее часть, в то, что мы теперь называем формальной логикой, несмотря на то, что его оригинальных идей немного, хотя они и есть. Величие его вклада в другом, в том, что он подвел своеобразный итог развитию античной логики и фактически заново создал эту науку для латинского мира. Арифметика. После того, как школьник освоил тривиум, то есть научился читать, писать, понимать тексты и выражать свои мысли, а также изучил основы философского мышления, он считался готовым приступить к изучению входивших в квадривиум точных наук – арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Старшей и базовой из наук квадривиума считалась арифметика. Ученики изучали числа, операции с ними и методы решения задач, а также символическое толкование чисел. Итак, какую же из дисциплин нужно изучать первой, если не ту, что является началом и выполняет как бы роль матери по отношению к другим дисциплинам, писал Боэций. Такова как раз арифметика. Она предшествует всем другим не только потому, что сам Бог, творец этого мироздания, взял ее первой за образец своего мыслеполагания и по ее принципу устроил все, что через числа силой творящего разума обрело гармонию в установленном порядке. Но и потому арифметика объявляется предшествующей, что если устранить предшествующее по своей природе сущности, тотчас же устраняются и последующие. Если гибнут последующие, то ничего в статусе предыдущей субстанции не меняется. В наше время подход к образованию совершенно другой, поэтому может показаться, что это несколько странно – начинать с диалектики, риторики и основ юриспруденции, а обычную математику, которую мы начинаем учить с начальных классов, откладывать на вторую степень обучения, до которой далеко не каждый школьник вообще добирался, довольно многие уходили после тривиума. Однако в средние века перед точными науками действительно трепетали. Так, например, святой Бонифаций писал: «При одной мысли о науках квадривиума у меня от страха захватывает дыхание. Перед ними все науки тривиума – просто детская забава». Виновата в этом, пишет Спиранский, было отчасти вторжение в нее догматического и нравственного богословия, которое также основательно путало эту область, как и область грамматики. Довольно сказать, что в угоду богословам отвлеченное учение о числе с приложением его к мистическому толкованию Святого Писания долгое время предпосылалось правилам сложения и вычитания. А в астрономическом классе мифологический астрогностический курс предшествовал изучению способов деления времени. Проще говоря, арифметика и остальные точные науки тоже преподавались встроенными в систему религиозно-философского познания мира. Причем именно эта сторона каждой науки и считалась наиболее важной. Не зря в рядах средневековых ученых так процветали нумерология, арифмомантия, астрология и прочие мистические и эзотерические ответвления от серьезных наук. Попытки толковать все науки через священное писание, даже обычную математику, превращали в китайскую грамоту. Конечно, это не было единственной причиной того, что квадривиум считался таким сложным. Тут надо помнить, что арабские цифры широко распространились по Западной Европе только в XIII-XV веках. А попробуйте производить сложные математические вычисления, используя римские цифры. Написанные в стихах учебники по арифметике, возможно, и были пригодны для заучивания наизусть, но как учебные пособия не выдерживали никакой критики. Первым по-настоящему серьезным учебником арифметики, способствовавшим распространению в Европе математических знаний, стала книга Абака Леонардо Фибоначчи из Пизы, написанная только в 1202 году. Автор систематизировал и переработал математические знания арабов и индийцев, и даже китайцев немного. Ввел в употребление отрицательные числа и алгебраические методы решения многих задач. А главное, книга Абака была написана на редкость простым языком, поскольку Леонардо сам был из торговой семьи и предназначал ее не для книжников, а для людей, которым математика нужна для практических целей. В целом, средневековая математика и ее приемы многих из нас поставили бы в тупик, поскольку немалую часть того, что нам кажется естественным и нормальным, в средние века еще не изобрели. Например, деление в столбик как алгоритм оформилось только в начале XVII века. Геометрия. Примерно то же можно сказать и о других науках квадривиума – геометрии, астрономии и музыке, которые хоть и были чуть более практического направления, но все равно изучались в первую очередь через призму христианского богословия. Еще философ III века Ориген говорил: «Мне желательно, чтобы всю свою даровитость и все напряжение своего ума ты обратил на то, что к концу ведет, на христианство, именно на деятельное христианство. Поэтому я желал бы, чтобы из греческой философии ты усвоил те из знаний, кои могут быть введением к христианскому учению, или этого рода курсовыми или подготовительными науками. Многим из них, например, из геометрии и астрономии, можно воспользоваться для истолкования священных писаний. Ибо что философы касательно геометрии, музыки, грамматики, риторики и астрономии говорят, что эти науки союзны с их профессией и помогают ей, философии. То самое мы можем сказать о положении, занимаемом философией относительно христианской религии. Раббан Мавр, примерно 780-856 годы жизни, видный деятель каролингского возрождения, безусловный авторитет в католической теологии и первый наставник Германии, писал о геометрии в своей книге о воспитании клириков. «Священное божество, да будет позволено так выразиться, является геометром, так как оно придает своему творению, существование которого оно сохраняет и поныне, разные обличия и формы, когда оно определяет священной силой бег звезд и заставляет все движущееся перемещаться по установленным линиям и утверждает в определенном положении все находящееся в покое. Ведь все, что правильно распределяется и располагается, может быть обязано этими качествами данной науки. Геометрия на латыни означает измерение Земли и определяется следующим образом. Геометрия – это наука неподвижной величины и форм. С помощью этой науки, как говорят некоторые, впервые были распределены владения в Египте, а учителя этой науки прежде назывались землемерами. Но Варон, опытнейший из латинян, напоминает, что возникновение этого названия обусловлено следующим. Он говорит, что сначала люди, определив с помощью измерения земельные границы, предоставили полезные предпосылки для мира кочевым народам. Затем на основании исчисления фаз Луны разделили годичный цикл, откуда возникло и само понятие месяцев, которыми измеряется год. После того, как это было открыто, ученые, стремясь познать невидимое, принялись выяснять, на каком расстоянии от Земли находится Луна, а от Луны – само Солнце. И каково расстояние до вершины неба? Он упоминает, что это волновало опытнейших геометров. Затем, как сообщается, были приблизительно определены и размеры всей Земли. Так и получилось, что и сама наука получила название геометрия – измерение Земли, которое она сохранила на протяжении долгих веков. Эта наука применяется при строительстве и походной палатки, и храма, когда используются линейные меры – круги, сферы, полусферы, квадраты и другие фигуры. Сведения обо всем этом весьма помогают толкователю духовных сущностей. Примечание. Здесь и далее Раббан Мавр цитируется по книге «Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика в лицах и текстах. Учебное пособие». Конец примечания. Надо сказать, на практике дело обстояло несколько печальнее. Что бы там ни говорили великие мыслители о важности математических наук, в реалиях средневековой школы, а потом и университета, они часто преподавались из рук вон плохо. И дело даже не в нехватке квалифицированных кадров. Да, их действительно не хватало. Но их можно было бы подготовить, если бы были необходимость и желание. Просто приоритет отдавался гуманитарным наукам. Да и главной и самой престижной специальностью, к которой готовили учебное заведение, продолжало оставаться богословие. А зачем богослову геометрия? Советский историк науки и доктор физико-математических наук Адольф Павлович Юшкевич в книге «История математики в средние века» писал, что даже средневековые студенты в теоретической геометрии шли часто не далее нескольких первых теорем книги первой «Начал». Еще в начале XVI века в Парижском университете кандидаты на степень магистра искусств вместо сдачи экзамена по геометрии должны были присягать в том, что прослушали лекции по шести первым книгам начал. Астрономия. Еще одна дисциплина квадривиума – астрономия, тоже изучалась в практических целях, хотя некоторые, на современный взгляд, и кажутся довольно странными, особенно те, которые связаны с астрологией. Но для Средневековья это было нормой, да и для Возрождения тоже. Астрономия, астрология и математика окончательно разделились только к XVIII веку. Все тот же Рабан Мавр писал: «Астрономия, как уже сказано, это наука, которая созерцает бег небесных светил, постигает пытливым разумом внешний облик планет самих по себе и в сравнении с Землей. Между астрономией и астрологией есть разница, хотя обе они являются частями одной и той же науки. Ведь астрономия изучает вращение небесного свода, восход, заход и движение небесных светил, или почему они так называются. Астрология же отчасти связана с природой, отчасти с предсказаниями. Природная сущность проявляется в изучении движения Солнца, Луны или звезд и прочих вопросов, имеющих отношение к времени. Правическая же часть астрологии – это та, которую исследуют звездочеты, которые пророчествуют с помощью звезд и которые также соотносят 12 знаков зодиака с разными частями души и тела и пытаются предсказать по движению звезд рождение и смерть людей. Ту часть астрологии, которая проявляется в наблюдении за природой и в тщательном исследовании бега Солнца, Луны и звезд, а также временных различий, клиру Господнему следует изучать тщательнейшим образом, чтобы через определенные соединения закономерностей и выверенные и истинные оценки доказательств не только правильно определять события прошедших лет, но и уметь верно судить о будущих временах, и чтобы уметь с помощью наблюдений узнавать сроки празднования Пасхи и точные места всех торжеств и празднеств и правильно сообщать о них народу Божию. Здесь стоит учитывать, что влияние фаз Луны на здоровье, сельское хозяйство и даже на приливы в то время также относили к астрологии, и временами астрологию, астрономию, а иногда и математику было просто не разделить, настолько они плавно перетекали одна в другую. Роджер Бэкон, английский философ и естествоиспытатель XIII века, писал: «Большая и лучшая часть математики, то есть астрология, теоретическая и практическая, повествуют о вещах небесных. Теоретическая астрология устанавливает число и фигуру небес и звезд, их величину, удаленность от Земли и плотность, восход и закат звезд и созвездий и их движение, затмение, размеры и форму обитаемой Земли и ее основные части, которые суть области мира, а также то, каким образом в них происходит чередование дней и ночей сообразно различию горизонтов». Далее практическая астрология изготовляет и учит тому, как использовать инструменты, перечни и таблицы, определяющие для любого времени то, что повторяется в небесах и воздухе, каковы, например, кометы, радуги и прочие явления, повторяющиеся в верхних областях, и готовит путь для вынесения суждений обо всем, что происходит в низших областях, а также для дел удивительных и полезных, которые должны совершаться в этом мире при точном выборе констелляций, в ходе осуществления деятельности этой жизни ради того, чтобы мирское благополучие возрастало, а любые бедствия устранялись. Любому ясно, что небесное является причинами возникновения и гибели всего земного. Примечание. Констелляция – взаимное расположение и взаимодействие различных факторов, стечение обстоятельств. В астрологии это также взаимное расположение небесных светил, служащее одним из оснований для предсказаний. Конец примечания. Музыка. И, наконец, последней дисциплиной квадривиума была музыка. Условно последней, конечно, потому что, как уже говорилось, как раз музыкой ученики начинали заниматься даже раньше, чем в принципе приступали к семи свободным искусствам, и продолжали ее изучать во время всего процесса обучения. Среди наиболее известных трактатов раннего Средневековья можно выделить шесть книг Августина о музыке и пять книг Боэция об установлении музыки. Именно по ним занимались средневековые школяры, и они же легли в основу более поздних трудов на эту тему. В этих трактатах, конечно же, большое внимание уделялось абстрактным и схоластическим вопросам, а также учению о космической роли музыки. Здесь снова надо вспомнить, что музыка средневекового квадривиума – это не совсем то, что мы подразумеваем под словом «музыка», а скорее гармония, как у Марциана Капеллы. Наука о звуковысотном строении музыки, гармонической согласованности, воздействии музыки на человека и даже о том, как распространяются звуки. Что-то вроде смеси музыкальной теории, математики, физики, культурологии и богословия. Связано это с тем, что отцом изучавшейся в средние века музыкальной теории был Пифагор, считавший, что музыка и Вселенная подчиняются одинаковым математическим закономерностям. Отсюда и появилась его теория чисел, образующих те же соотношения, что и интервалы между различными ступенями музыкальной гаммы. Пифагорейцы называли математику и музыку родными сестрами, пишет Александр Викторович Волошинов в книге «Математика и искусство». С тех пор дороги математики и музыки разошлись настолько, что их сопоставление сейчас многим покажется просто недоразумением. А ведь музыка пронизана математикой, как и математика полна поэзии и музыки. И там же он цитирует Плутарха. Почтенный Пифагор отвергал оценку музыки, основанную на свидетельстве чувств. Он утверждал, что достоинства ее должны восприниматься умом, и потому судил о музыке не по слуху, а на основании математической гармонии, и находил достаточным ограничить изучение музыки пределами одной октавы. Пифагор или его ученики опытным путем создали так называемый Пифагоров строй, который дал возможность построения полного звукоряда от любой заданной ноты, образовав тем самым определенную систему в упорядочивании звуков. Правда, с развитием вокального и инструментального многоголосия оказалось, что он идеально подходил только для одноголосой музыки, а в многоголосии он не давал использовать весь круг тональностей. Это привело к поиску новых систем музыкального строя. Но база, которую заложила школа Пифагора, своего значения не потеряла. Кстати, знаменитый немецкий физик, физиолог и акустик XIX века Герман Гельмгольц утверждал, что лучшие мастера пения и скрипичной игры интонируют именно в пифагоровом строе. В общем, как ни крути, а пушкинский Сальери был далеко не первым, кто проверял алгебру и гармонию. Ну а в средние века, конечно, как и в случае с другими свободными искусствами, музыка или гармония изучалась в первую очередь из практических соображений. В сохранившихся музыкально-теоретических трудах того времени она рассматривается как инструмент для служения религии. «Эта наука столь знаменита и столь полезна, – писал Рабан Мавр, – что тот, кто не владеет этими знаниями, не может исполнять должным образом церковные обязанности. Все, что произносится надлежащим образом при чтении церковных книг, и все, что в церкви исполняется в форме песнопений, требует знания этой науки. С ее помощью мы не только читаем и поем в церкви, но и исполняем все богослужения по установленному обряду. Итак, музыка – это наука, которая заполняет всю нашу жизнь, особенно если мы исполняем волю Творца и служим с чистыми помыслами по установленным им правилам. Ведь все, что мы произносим, или все, что движется внутри нас, в соответствии с пульсированием наших сосудов, согласовано музыкальными ритмами с совершенством гармонии. Ведь музыка – это наука хорошей модуляции. Так что если мы хорошо ведем беседу, это всегда происходит благодаря поддержке этой науки. Когда же возникают трудности, это свидетельствует об отсутствии музыки. Также небо и земля, и все, что на них происходит, высшим соизволением, все связано с музыкой. Пифагор свидетельствует, что этот мир создан с помощью музыки и при ее посредстве может быть управляем. Она глубоко пронизывает и христианское вероучение. Вот почему незнание законов музыки оставляет для нас в нем многое скрытым, тайным. Для того, чтобы понять, что подразумевалось под связью музыки и христианства, тот же Рабан Мавр приводил вот такие примеры. Десятиструнный псалтерий не случайно интересует ученых. По какому закону музыки требуется такое число струн? Или, если нет такого закона, тем более должно считать священным это число? Может быть, тут дело в десяти заповедях? Если исследовать это число, то его следует соотносить с Творцом и его творением, или с десятичной системой. И число, связанное с постройкой храма, которое упоминается в Евангелии, то есть 46 лет, звучит как-то гармонично, музыкально. И будучи соотнесено со строением тела Господа, из-за которого и упоминается о храме, заставляет отдельных еретиков признать, что Сын Божий обладает не вымышленной, но истинной и человеческой плотью. Итак, мы находим и число, и музыку, с почетом упоминаемые во многих местах Священного Писания. Возможно, сейчас такие идеи воспринимаются как очень странные и совершенно ненаучные, но по сути они ничуть не более странные, чем попытки найти взаимосвязь между характером и именем, вычислить судьбу по дате рождения или отыскать во всех сакральных текстах зашифрованное понятие. Что, кстати, не означает, что их там нет. Они ведь тоже писались людьми, которые вполне могли увлекаться модными в их время математическо-конспирологическими теориями. Ну а что касается музыки, как средневекового свободного искусства, добавлю еще такой любопытный факт. Уже в 20 веке изучение строения человеческого мозга выявило, что области, ответственные за математические навыки, также связаны с восприятием музыкальной гармонии. 7 свободных искусств и специализация. Таков был цикл 7 свободных искусств, преподававшийся во всех средневековых школах. В идеале после их изучения из школ должны были выходить высокообразованные клирики, готовые к дальнейшему обучению философии, чтобы потенциально стать богословами и максимально приблизиться к познанию Бога. Ну или хотя бы, если смотреть более приземленно, готовые к церковной, дипломатической, чиновничьей и тому подобной службе. При этом о какой-либо специализации поначалу не было и речи. Все учились одним и тем же свободным искусством, а дальше только самообразование. Были, конечно, исключения вроде медицинской школы в Салерно, основанной уже в IX веке, но их единицы. И только в XI-XII веках, когда запрос общества на конкретные специальности серьезно превысил количество людей, способных обучаться самостоятельно, некоторые школы начали превращаться в учебные заведения со специализацией. Позже их стали называть общим словом – университеты. Об университетах речь пойдет дальше. А пока скажу только, что 7 свободных искусств из учебной программы, конечно, никуда не исчезли. Они по-прежнему были основой образования. Специализация начиналась после того, как школяры осваивали все те же тривиум и квадривиум. Только теперь они входили как бы в первую ступень высшего образования, после которой уровень знаний считался достаточным, чтобы учиться на богослова, врача или юриста. Именно эти 3 специальности можно было получить в средневековом университете. Эта первая образовательная ступень называлась артистическим факультетом. Артистический факультет не всегда входил в структуру университета, а мог являться самостоятельным учебным заведением. Так, к примеру, было в Болонье. Однако тех, кто его не окончил, в университеты не принимали. То есть, так или иначе, вне зависимости от названия учебного заведения, его структуры и каких-либо частных правил и обычаев, в целом система была едина. Начальная школа, потом 7 свободных искусств и только потом специализация по юриспруденции, богословию или медицине. В современном западном образовании и сейчас можно увидеть отголоски этой системы. Во многих странах выпускникам магистратуры по большинству гуманитарных специальностей присваивается звание Master of Arts, MA, магистр искусств. Это звание когда-то присваивалось выпускникам артистического факультета. И хотя сами 7 свободных искусств давно ушли в прошлое, звание осталось. Традиция. 7 свободных искусств в живописи и скульптуре. Эти 7 учебных дисциплин еще и довольно популярная тема в искусстве. Тут все сложилось. С одной стороны, художники всегда рады изобразить красивых и часто полуодетых девиц под предлогом того, что они символизируют науки. С другой, церковь называла свободное искусство оружием против еретиков, поэтому не только не возражала против их изображения, но даже поощряла. А многие церковные иерархи охотно заказывали фрески, статуи, гобелены и картины на эту тему. Как их узнать? Джеймс Холл в своем «Словаре сюжетов и символов в искусстве» пишет: «Грамматика – основа всех других. У ее ног два ученика, склонившие свои головы над книгами. В готическом искусстве она все еще может иметь прут, которым ее наделил Марциан, дабы телесно наказывать. В 17 веке она принимает новый вид – женщины, поливающие саженцы. Логика держит змею, иногда двух, или ее рука лежит на гнезде гадюк, или она держит скорпиона или ящерицу, которые заменяют змею. В эпоху Ренессанса она может держать весы, чтобы взвешивать истинное и ложное, или цветы, или расцветающую ветвь. Логика может изображаться в виде старой женщины, облаченной в тогу и погруженной в дискуссию. Риторика была наделена воинственным характером, и в эпоху Ренессанса у нее могут быть щит и меч, но обычно ее атрибутом является книга. Она может держать также свиток, иногда лишь частично развернутый. Геометрия по-гречески означает измерение Земли, имеет в качестве атрибута шар, земной глобус, и циркуль, измерительный, которым она в данный момент может его мерить. Иногда у нее могут быть другие инструменты – угольник и линейка. Арифметика. Со времен позднего Средневековья у арифметики скрижаль, дощечка, исписанная цифрами, на которой она может писать. Или реже она держит абак. Как и у геометрии, у нее может быть линейка. Астрономия имеет шар, собственно, небесный глобус, на котором нанесены созвездия. Подобно геометрии, она может измерять его сферическим циркулем. У нее имеется секстант, первоначально использовавшийся для измерения звезд, и иногда армиллярная сфера. Примечание. Астрономический инструмент, использовавшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Конец примечания. Астрономия является также сферой Урании, одной из 9 муз, у которой те же атрибуты. Музыка по традиции предстает в виде женщины, играющей на музыкальном инструменте. В средние века у нее набор из 3 или 4 колокольчиков, по которым она ударяет молоточком. Позднее ее инструментами могут быть портативный орган, лютня, виола или скрипка. У нее может быть лебедь из-за легенды о его песне. Впрочем, иногда художники старались добавить историчности в изображение 7 свободных искусств. И в таких случаях либо прекрасных девиц сопровождают суровые мужчины с умным выражением на лицах, либо в редких случаях эти ученые мужи представлены вообще без девиц, но таких случаев единицы. Грамматику в этих случаях обычно символизировал либо римский грамматик Элий Донат, 4 век, автор учебников латинского языка «Малая грамматика» «Ars Minor» и «Большая грамматика» «Ars Major», по которым училось все Средневековье, либо Присциан, константинопольский грамматик начала VI века, автор масштабного труда по латинскому языку в 18 томах «Institutions Grammaticae» – «Грамматические наставления». Риторику – великий оратор Цицерон, логику – естественно, Аристотель, арифметику – обычно Пифагор, но иногда Боэций или они в паре. Геометрию – ожидаемо Евклид, часто с циркулем в руках. Музыку – библейский персонаж Тувалкаин, которого в средние века представляли как изобретателя музыки. Астрономию – александрийский астроном Птолемей. Иногда он с короной на голове, но это не потому, что астрономия – царица наук, а просто в силу забавной ошибки. В Египте же долго правила династия Птолемеев. Вот кто-то где-то исчел, что астроном Птолемей – один из египетских царей, Так эта легенда за ним и закрепилась. Довольно типичная для средних веков история. Так, например, египетская царица Клеопатра считалась автором трактата по косметологии. Собственно, по той же причине автора трактата действительно звали Клеопатрой. Ну а читателям было приятно считать, что это не какая-то никому неизвестная тезка, а сама легендарная красавица-царица. Мистицизм и схоластика. В XI веке в общественной мысли произошел новый взлет такого явления, как мистицизм. Он оформился под влиянием учений Плотина, основателя неоплатонизма, неоплатоников из Александрии, Дионисия и так далее. В принципе, это было совсем не ново для человечества. Мистицизм как метод познания и общения с Богом в той или иной степени характерен для любой цивилизации. Но важно то, что мистицизм предполагал особый образ жизни и особый тип воспитания человека, цель которого – стать духовно совершенным и получить высшее знание. Для этого использовались специальные практики, которые помогали отделить душу и ум от материального мира, сосредоточиться на себе и почувствовать связь с божественной бесконечностью. Эти практики часто приводили к состоянию сильного эмоционального подъема. Не зря в монашестве, которое особенно активно их использовало, начался новый виток экстатических видений. Примерно тогда же, в XI веке, начало зарождаться и такое важнейшее для понимания средневекового образования, да и всей средневековой философии в целом явление, как схоластика. Схоластика, или школьная, то есть ученая философия, возникла как ответ на сомнения и противоречия, существующие в любых религиях и философиях, тем более в признающих приоритет веры над знанием, пишет Ольга Игоревна Варьяш в книге «Послушник и школяр. Наставник и магистр». Широкое проникновение в Западную Европу в это время античного наследия через арабов в переводах, пересказах или в первоначальном виде фактически второе, уже на ином уровне освоения античного знания, дало схоластам новый инструмент, с помощью которого, не отвергая разум, можно было убедиться и убедить в правильности теологических и философских построений. Речь идет, разумеется, о логике или дедуктивной логике, которая вновь стала важным инструментом в науке благодаря новому витку популярности трудов Аристотеля. Прошли те времена, когда с пергамента счищали труды античных авторов, чтобы было на что переписать псалтирь. В высокое и позднее средневековье авторитет древних мудрецов возрос до такой степени, что богословы, а за ними и литераторы, даже стали придумывать способы, как бы спасти их от адских мук, хоть они и не христиане. Думаю, многие помнят Лимб, первый круг ада у Данте, где находятся те, кто, по его мнению, достойны света, но им не повезло родиться до христианства. Там эти выдающиеся деятели древнего мира в тишине и покое ждут страшного суда, когда их, наконец, смогут перевести в рай. Потом, взглянув на невысокий склон, я увидал, учитель тех, кто знает, семьей мудролюбивой окружен. К нему Сократ всех ближе восседает, и с ним Платон весь сон всевеца чтит. Здесь тот, кто мир случайным полагает, философ знаменитый, Демокрит. Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором, Зенон и Эмпедокл и Гераклит, Диоксикрит, прославленный разбором целебных качеств, Сенека, Орфей, Лин, Тулей. Дальше представали взором там геометр Эвклид, там Птолемей, там Гиппократ, Гален и Авиценна, Авераис, толковник новых дней. Данте Альгьери, Божественная комедия, перевод Михаила Лозинского. В истории схоластики выделяются три периода, пишет Александр Константинович Гладков в статье «Культура и духовная жизнь на средневековом Западе, XI-XIII века». Ранний, IX-XII века, отражающий начальный этап становления философско-богословского направления, для которого характерны осмысление наследия Боэция, около 480-524-526 годов жизни, активные дискуссии о предмете и сущности диалектики, натурфилософские изыскания. развитой, 13-й – начало 14 века, век расцвета университетского образования, споров о применимости аристотелизма к христианской теологии, публичных диспутов о трудах Авероэса, годы жизни около 1126-1198 и его последователей, и поздний, 14-15 века, свидетельствующий о глубоком внутреннем кризисе и необходимости обновления. Примечание. Авероэс, Ибн Рушд, андалузский математик, астроном и философ, представитель восточного аристотелизма, автор трудов по логике, аристотелевской и исламской философии, богословию, религиозному праву, географии, математике, физике, астрономии, небесной механике, медицине, психологии и политике. Конец примечания. Расцвести схоластика сумела благодаря трудам уже упоминавшегося ранее Боэция, который еще в VI веке перевел на латынь множество трудов Аристотеля и написал к ним свои комментарии, дополнительную ценность которым придавало то, что Боэций почитался как святой. Потом был период, когда его подзабыли, но с развитием университетов он оказался востребован как никогда. В XII веке складывается то, что получило потом название новой логики, «Логика нова», пишет Майоров, включавший в сферу изучения все сочинения Органона и возродивший в качестве основного аристотелевский интерес к силологистике. Примечание. Стандартный сборник из 6 работ Аристотеля по логическому анализу и диалектике. Конец примечания. Но и здесь решающим вкладом был труд Боэция. Его вновь открытые переводы первой аналитики, топики, изобличений софизмов вместе с его комментариями на топику Цицерона составили основную часть новой логики, господствовавшей в школах и университетах 13-го столетия. Вторая аналитика входила в эту логику в переводе уже не Боэция, ее перевод, сделанный Боэцием, к этому времени был утрачен, а, по-видимому, Якова Венецианского. Возвращаясь к самой дедуктивной логике, суть ее была в том, что для доказательств стал применяться логический анализ, который мог быть двух типов. Один, пишет Варьяж, заключался в сведении сложной задачи к сумме простых и рассмотрению всех возможных смыслов по отдельности и вместе – мистического, аллегорического, буквального и морального. Таким образом, как бы совершалось нисхождение от сложного к простому и обратно. Второй путь предполагал изложение разных возможных толкований тезиса, их анализ, толкование и выбор верного. В принципе, и тот, и другой способы не отвергают, а даже предполагают сомнение, если оно основано на разумном размышлении и может быть разрешено указанным логическим методом. Важнее всего в этом, наверное, было именно то, что в философию, а следовательно и в другие науки, вернулось сомнение. Несмотря на то, что Бог, как и прежде, был абсолютной и незыблемой величиной, и мировоззрение все так же строилось на христианском понимании мира, ученым-мужам законно разрешили практически все подвергать сомнению. Еще недавно это было бы ересью, но уже богословы высокого средневековья упражнялись в схоластике, подвергая формальному сомнению даже всемогущество и всеблагость Бога. Конечно, это делалось для того, чтобы была возможность с помощью аргументов и блестящего красноречия опровергнуть эти сомнения и обосновать веру логически, через разум. Пьер Абеляр, неоднократно подчеркивавший, что слово – это тоже оружие, диспуты, часть войны за веру, а сам он – воин Христа, писал: «Я предпочел упражнения в диалектических рассуждениях всем свидетельствам философии. Я сменил на то оружие все прочее и предпочел военным трофеям спор в диспутах. Поэтому я переходил из одной провинции в другую ради диспута, прослышав о том, что там процветают занятия в этом искусстве». Примечание. Пьер Абеляр. Годы жизни 1079-1142. Французский философ, богослов, поэт и музыкант XII века, происходивший из семьи рыцаря. Он писал трактаты, читал лекции, преподавал. Среди его учеников были будущий папа Римский и будущий глава еретического движения арнальдистов. Его врагом и оппонентом был святой Бернард Клервозский, вдохновитель крестовых походов, а другом-защитником – святой Петр Достопочтенный, реформатор монашества. Но, по иронии судьбы, Абеляра помнят в первую очередь из-за страстного и полного драматических перипетий романа с его ученицей Элоизой, одной из образованнейших женщин своего времени. Она бежала с Абеляром, родила ему ребенка, и они даже поженились по его настоянию. Но в итоге она все же ушла от него, считая, что отношения с ней мешают ему заниматься наукой и делать большую карьеру. Этот красивый поступок им обоим вышел боком. Родственники Элоизы ее жертву не оценили, обвинили в крахе их брака Абеляра, поймали его и кастрировали. Этим они поломали не только его личную жизнь, но и карьеру. Абеляр удалился в монастырь. Элоиза, сочтя себя виноватой в постигшем его несчастье, тоже ушла в монастырь, где, кстати, довольно скоро стала настоятельницей. Они с Абеляром еще долго переписывались, а после смерти их, следуя их желанию, похоронили вместе. Конец примечания. Впрочем, в любом случае значение схоластики трудно переоценить. Хотя бы одно то, что было позволено сомневаться и спорить, серьезно двинуло вперед развитие наук. Схоластическая дедукция удивительно хорошо вписалась в христианскую картину мира, пишет Варьяж. Пронизанность мира божественным единством в сочетании с его иерархической структурой позволяла применять логику. В свою очередь, с ее помощью из отдельных элементов бытия возводилось цельное здание мира. Внешнее выражение – это тенденция объять весь мир в стройной схеме и объяснить его получила в знаменитых суммах сводах знаний о мире. Высшим достижением и этой области, конечно, следует назвать сумму богословия Фомы Аквинского, многотомный труд, касающийся всех сторон существования человека и космоса. Сумма богословия решала и малые конкретные задачи и создавала систему взаимосвязей элементов мира. В целом, создание схоластикой единой картины мира и системы наук не помешало выделению из философии отдельных наук – логики, поэтики, педагогики, а за ними и других, более прикладных дисциплин. Схоластика отобразила и подчеркнула характерную черту Средневековья в целом и XII-XIII веков в частности – соотношение частного и общего, индивидуального и универсального, их колебания и одновременное восприятие. Благодаря ей, вслед за политическими, социальными и ментальными процессами, развивалось и все остальное. Важным результатом развития схоластического образования стало то, что люди, получившие достойное образование в церковных школах, становились не оторванными от жизни теоретиками, а вполне годились для активной работы в различных сферах светской жизни, в том числе в административном аппарате средневековых правителей. Впрочем, слишком много сомневаться церковь тоже не позволяла. В начале XIII века по инициативе Папы Римского в университетах даже было временно запрещено изучать до того неизвестные книги Аристотеля, которые наконец-то перевели. Все же он был языческим философом, и хотя обойтись без его учения было уже невозможно, слишком глубоко оно встроилось в христианское мировоззрение, но решено было создать специальные комиссии богословов, которые разобрали бы его книги и решили, что можно читать и изучать, а что лучше не давать неокрепшим умам. Задача была нетривиальная, как говорится, не для средних умов, так что справился с ней в итоге в середине XIII века лишь великий средневековый теолог Фома Аквинский, через 50 лет после смерти причисленный к лику святых, чье толкование богословских вопросов на многие столетия стало наиболее авторитетным в католическом мире. Именно ему удалось органично соединить канонические идеи Августина Блаженного с аристотелевской философией и нарисовать систематическую, рациональную картину мира. Логическое познание по учению Фомы Аквинского не противоречит истинам веры, но лишь укрепляет их. Теология венчает здание всех наук, придает ему единство, пишет Павел Юрьевич Уваров. Логика играет важную, но все же служебную роль. Познание охватывает все стороны жизни, двигаясь от созерцания единичных вещей к логическому обобщению. Каждый вид, каждый человек считался несущим на себе, при всей своей оригинальности, отпечаток общего связывался с единой идеей. Развитие наук. Мыслители Средневековья не были зациклены на одном богословии. Они стремились постичь тайны мироздания, законы человеческой жизни и природы, а также создать единый свод знаний о Вселенной. Это привело в XII-XIII веках к появлению фундаментальных энциклопедических трудов, среди которых выделяются трактат Александра Неккома по естественным наукам, медицине, философии, о природах вещей. Книга Бартоломея Английского «О свойствах вещей», как пишет Александр Константинович Гладков в статье «Культура и духовная жизнь на средневековом Западе XI-XIII века», представляющий собой сумму разнообразных суждений, почерпнутых из произведений античных, христианских, арабо-мусульманских и иудейских мыслителей. И «Великое зерцало» Винсента из Баве – фундаментальная, всеобъемлющая, уникальная по структуре и содержанию энциклопедия. Особое место среди научных трудов того периода занимает книга сокровищ Брунетто Латини, поскольку, в отличие от остальных, она написана не на латыни, а на французском языке. Средневековые авторы, обобщая знания предшественников, уделяли внимание не только философским рассуждениям, но и актуальным вопросам естественных наук, техники, оптики и инженерного дела. Одним из самых ярких явлений в истории средневековой науки стали труды Роджера Бэкона, прозванного «удивительным доктором». Его «Великое зерцало» – это краткая, но крайне емкая энциклопедия, в которой собраны сведения о математике, астрономии, географии и оптике. Бэкон утверждал, что опыт, а не авторитетное слово – является верным путем познания. О нем часто говорят, как о Леонардо XIII века. Его очень интересовала техника. Он стремился изобрести летательные аппараты, телескопы и самодвижущиеся повозки. Его имя связывали с созданием философского камня, что привело к тому, что за ним закрепилась репутация мага и алхимика, и его даже обвиняли в колдовстве. Причина этого заключалась в том, что естественно-научные эксперименты Бэкона часто пересекались с алхимическими опытами по синтезу новых веществ и получению золота из свинца. Что поделать, все средневековые и не только ученые, занимавшиеся химией, делали такие попытки. Но, конечно, в XIII-XIV веках развивались не только естественные науки и богословие, но и практическая философия, синтетическая дисциплина, изучающая природу, функции власти, устройство общества, моральный облик правителя и роль церкви. В жанре наставлений для правителей были созданы несколько важных трактатов: Поликратик Иоганна Солсберийского, о правлении государей Фомы Аквинского и о правлении государей и о церковной власти Эгидия Римского. Качественный скачок в развитии политической науки произошел благодаря переводу «Политики» Аристотеля, выполненному Вильгельмом Мёрбекским в 1260 году. Значительное влияние оказали также философско-богословские труды, например, сентенции Петра Ломбардского. Ну и, конечно, как и во всем остальном, одним из основных источников для формирования общественных представлений и канона политической науки в Средние века была Библия. Влияла она и на развитие исторической науки. Разнообразные формы фиксации прошлого – летописи, хроники, деяния, истории, хронографии, аналы, пишет Гладков – ориентировались на изображение событий политической и духовной жизни прошлого и настоящего, на описание героических деяний государей и историй целых народов, и опирались они на христианскую концепцию конечности времени. Средневековые авторы писали с размахом, начинали свои исторические труды с сотворения мира или хотя бы с Рождества Христова, а заканчивали кто чем считал нужным. Кто-то доводил до современности, а кто-то не стремился к освещению недавних событий и писал именно о деяниях людей прошлого. Исторические труды часто имели эсхатологическую окраску, потому что в христианской традиции мир конечен, значит, надо помнить, что скоро конец света. Да и материал подавался достаточно своеобразно, на современный взгляд, либо через библейскую генеалогию от Адама до Потопа, от Потопа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского пленения, последние времена и конец света, либо через теорию четырех сменяющих друг друга империй – Вавилонской, Персидской, Македонской и Римской. Что касается содержания, то средневековые исторические труды представляли очень любопытную смесь исторических фактов, библейских событий и всякого мифологического и легендарного материала, почерпнутого как у античных авторов, так и у средневековых составителей полумифических хроник той или иной страны в темные века. Из наиболее глобальных работ можно назвать «Схоластическую историю» XII века, составленную французским интеллектуалом Петром Каместером, известным как «Доктор истории». В этом труде средневековый читатель мог найти стройное повествование о глубокой древности и комментированный пересказ библейской истории от сотворения мира до пришествия Христа. Школа высокого средневековья. Сложившаяся в раннем средневековье система образования на основе семи свободных искусств продолжала существовать и дальше. Но в связи с растущим запросом общества на образованных людей увеличивалось не только количество школ, но и их разнообразие как по социальному, географическому и даже гендерному принципу, так и по уровню даваемого ими образования. К рубежу 1-2 тысячелетия нашей эры, пишет Денис Литошенко в книге «Эволюция университетского образования в Европе XVI конца XVIII веков», в Западной Европе функционировала сложная, многоуровневая система школьного образования, основу которой составляли заведения следующих типов. Первое. Монастырские. А. Внутренние школы для мальчиков, готовившихся к пострижению в монахи. Б. Внешние школы для мальчиков-мирян. Второе. Соборные или кафедральные, при епископских резиденциях. А. Для подготовки будущих священнослужителей. Б. Для мирян. Третье. Приходские, которые содержались священниками. В XI веке сюда же присоединились магистратские, городские, цеховые, гильдейские и частные светские школы. По логике вещей, все названные категории школ формально обладали одинаковым статусом, но на практике все выглядело совершенно иначе. Некоторые из школ давали только начальное образование, другие обеспечивали более высокий уровень подготовки, а в-третьих, культивируемая образованность на полном основании претендовала на то, чтобы называться образованием высшего порядка. Собственно говоря, только магистратские школы могли похвастаться относительно более высоким статусом. Зачастую в одной местности существовали школы всех названных типов, что закономерно приводило к возникновению антагонистических отношений между ними как, собственно, на педагогической, так и на экономической почве. Конечно, это не значит, что во всех школах обучали совсем по-разному. В начальных школах учили считать, считать, писать, а на следующей ступеньке все школы так или иначе учили семи свободным искусствам. Как пишет Ольга Игоревна Варьяж в книге «Послушник и школяр, наставник и магистр», серьезные перемены начались в конце XI века с развитием и ростом значимости и силы городов. Появляются городские школы, действующие при соборах. Одну из таких школ, где мальчики учат грамматику, стихосложение, устраивают для горожан-сограждан показательный диспут, а по праздникам развлекаются петушиным боем, рисует в своем описании Лондона Фитцстефен. Городские школы все больше привлекают и учеников, и учителей. В XII веке славились парижские школы. Одна за другой возникали здесь частные школы, предлагавшие значительную свободу выбора предмета и способа его толкования и преподавания. Здесь разворачивались великие философские битвы XII века. Здесь стоит добавить, что посещали эти школы по большей части отнюдь не дети дворян. Сыновей знатных людей, находившихся на службе в пажах у какого-нибудь лорда, чаще всего обучал специальный наставник, обычно вместе с сыновьями самого лорда. Некоторые, правда, еще до того, как поступить на службу, учились в монастырских школах, чтобы получить начальное образование. Но по возможности им все-таки давали домашнее образование. А уж о полноценном среднем, после которого можно было бы поступать в университет, и говорить нечего. Конечно, нам известно, что в частности в Англии сыновья дворян учились в Винчестерской школе и в Итоне, но они были основаны довольно поздно. Первая после 1373 года, а вторая после 1440 года. Да и в целом, из 30 английских грамматических школ, основанных до 1500 года, во всех, кроме этих двух, учились в основном представители среднего класса. Недовольные представители знатных семей даже периодически жаловались на все эти школы, которые, дескать, могли помочь любому сапожнику выучить своего сына так, чтобы тот впоследствии смог стать врачом или чиновником, и что из-за них каждый простолюдин может стать клириком, а то со временем и епископом, и сыновьям лордов придется преклонять перед ним колени. Похожая картина была и в других странах. Мария Александровна Полякова пишет, что в Германии стремительный рост числа городских школ начался в XIII веке, и их основной целью было обучение детей городской верхушки, бюргерства и купечества, письму и счету, а позднее – составлению деловых бумаг на немецком языке. Факты открытия школ, где родной язык теснил латынь, отмечаются также и в других странах. Начало преподавания на родном языке примечательно в том смысле, что свидетельствует о возникновении в Европе этнически сравнительно единых систем образования, учитывающих экономические связи и обладающих некой культурной общностью. А Мария Равильевна Ненарокова в статье «Ученый город Гальберштадт. Люди и книги в средние века» приводит в пример школы этого саксонского города с богатыми образовательными традициями. Первые учебные заведения там появились еще при Карле Великом. А в гальберштадтских грамотах XII века упоминаются уже две школы. Первая и старейшая – школа при соборе святого Стефана – Стефаниум, наставники которой были весьма уважаемыми в городе людьми. Это известно благодаря тому, что их часто приглашали подписывать различные документы в качестве свидетелей. Вторая школа была, по-видимому, учреждена в XII веке при церкви Пресвятой Богородицы. К XIII веку школ было уже четыре. В документах упоминаются еще две – при церквах святого Бонифация и апостола Павла. В 1240 году по решению епископа была основана еще одна школа – при церкви святого Маврикия, куда были переведены каноники из церкви святого Бонифация. Причем для школы даже специально построили новое здание. А к 1316 году в городе было уже 7 школ. «Не все учащиеся в городских школах были людьми обеспеченными», пишет Ненарокова. «Поэтому многое в жизни школяров зависело от пожертвований. Как уже говорилось выше, в завещаниях клириков небольшие суммы предназначались неимущим ученикам. Среди прочих завещаний выделяется документ из церкви святого апостола Павла, датирующийся 22 февраля 1268 года. Возлюбленный наш учитель Альберт из своих собственных средств купил некое имение для этой же церкви, решая и постановляя, чтобы доход от этого имения постоянно, неизменно употреблялся на нужды бедных школяров, в этой же церкви усердно служащих Богу, и для облегчения их нищеты, чтобы они могли с большей легкостью посвящать себя изучению школьных дисциплин и более свободно предаваться божественному служению, чтобы школяры из родни вышеназванного учителя Альберта, желающие служить Христу, после его кончины никоим образом не лишались этой милости. Таким образом, школа при церкви святого апостола Павла становилась независимой от приходской казны. Для удобства преподавания при всех семи школах должны были существовать библиотеки, а также скриптории, в которых не только составлялись приходские документы, но, возможно, переписывались и книги. Известно, что большие, постоянно увеличивавшиеся книжные собрания существовали при церкви Пресвятой Богородицы и при монастыре святого Иоанна. Уже в средние века в Гальберштадте существовали не только те библиотеки, которые можно было бы назвать общественными, библиотеки при церквах и церковных школах, но и частные книжные собрания. Владельцы книг, представлявших собой весьма ценное имущество, завещали их своим общинам. Здание школы должно возводиться вместе со свежим воздухом, вне скопления женщин, криков и шумов торговых площадей, ржания лошадей и лаяния собак, вне мест погрузки-разгрузки судов, вдали от пагубных сплетен, тележного скрипа и запахов. Достаточное количество окон, дающих не слишком много, но и немало света, а столько, сколько потребно для естественного освещения. Школьный класс «Хабитакулюм» должен быть на верхнем этаже, с потолком не слишком высоким, но и не слишком низким от пола, ибо все таковые недостатки препятствуют работе памяти. Он должен быть очищен от всякой грязи и пыли, без картин, за исключением, возможно, тех, которые фиксируют в памяти формы и цифры, относящиеся к учебе, которой занят ум учеников. Стены должны быть выкрашены в зеленый цвет, и должна быть только одна дверь и удобные ступеньки. Кресло мастера должно возвышаться столь высоко, чтобы он мог видеть каждого входящего. Два или три окна должны быть размещены таким образом, чтобы, особенно в хорошую погоду, мастер мог видеть деревья и сад с фруктовыми деревьями, ибо память укрепляется при лицезрении прекрасных вещей. Сиденья школяров должны быть размещены так, чтобы каждый легко мог видеть мастера. Каждый должен сидеть где положено и не менять свое место. Я никогда не имел задания подобного этому и не думаю, что таковое когда-либо было построено где-нибудь. Но это моя идея, может, будет использована теми, кто придет после меня. «Бон компаньо да синья, риторика нависсима», написано в Болонье в 1235 году. Перевод Татьяны Алексеевны Леоновой. Развитие средневековой школы. С появлением университетов в образовании началась какая-никакая систематизация. Но, по сути, она затронула лишь то, что мы условно можем назвать высшим образованием, и частично полное среднее образование, то есть такое, после которого можно поступать в университет. Поскольку университеты стали заботиться об уровне своих абитуриентов, а также общаться между собой, создавая некую всеобщую европейскую систему высшего образования, появились специальные школы, готовящие к поступлению, а также в самих университетах стали преподавать 7 свободных искусств, овладение которыми можно считать как раз переходом от полного среднего образования к высшему. Однако на нижнем уровне, с начальным образованием и разными уровнями среднего, либо не дотягивающего до подготовки к университету, либо вообще преследующего другие цели, все оставалось таким же запутанным. Если не еще запутаннее, потому что с каждым веком число людей, обучающихся в школах, вырастало в несколько раз. Например, в Париже в 1291 году, судя по налоговым документам, было 12 школ для мальчиков и одна для девочек. В 1380 году школ для мальчиков стало уже 41, а для девочек 22. И это с учетом того, что чума середины XIV века, неурожай и столетняя война сильно уменьшили население французской столицы. Но общая тенденция шла к тому, что в городах и школах хотя бы минимальный курс обучения проходили почти все мальчики и многие девочки. В 1449 году в процессии по поводу одной из побед в столетней войне в Париже участвовали 12 тысяч мальчиков и девочек из начальных школ. В XIV веке, по мнению некоторых исследователей, в начальных школах учился примерно каждый четвертый-пятый ребенок. То есть не только дети городской верхушки, но и сыновья, а иногда и дочери, обычных горожан и даже зажиточных крестьян. Конечно, в дальнейшем, так сказать, в средней школе их ряды сокращались в 5-10 раз. Крестьянам и мелким ремесленникам продолжать тратить деньги не было смысла. Читать, писать, считать научили и хватит. Надо получать практические навыки, учиться будущей профессии. Так что в среднюю школу переходили в основном дети торговцев и чиновников. В итальянских городах, например, после начальной школы где дети примерно до 11 лет получали азы знаний, шла так называемая счетная школа, которую условно можно считать средней. Там учили алгебре, геометрии, астрономии, а также бухгалтерии и основам банковского дела, потому что образование в средние века преследовало практические цели. В купеческой Италии платить за среднее образование могли в основном богатые торговцы, и, следовательно, на них школы и ориентировали свою программу. При этом надо понимать, что счетная школа к университету не готовила. Она давала знания не по тем дисциплинам, которые требовались будущим студентам. Это было отдельное направление образования чисто практического плана, в современном понимании что-то вроде синтеза обычной средней школы и экономического колледжа. Альтернативой счетной школе была школа грамматическая, которая тоже давала среднее образование, но уже гуманитарное. Популярна она в Италии была куда меньше, но все же достаточно, чтобы во Флоренции в середине XIV века было 4 таких школы. Там учили латинской грамматике, читали древнеримскую литературу, изучали мифологию и древнюю историю. Как раз эта школа и была ориентирована на дальнейшее продолжение образования в университете, и ее меньшая популярность помогает понять, что вовсе не все стремились получить высшее образование. Учиться много лет, чтобы стать богословом, юристом или медиком, вовсе не было мечтой каждого юноши, тем более при наличии более быстрых альтернатив практического плана вроде счетной школы. Что касается организационной стороны, то большинство городских школ, а потом и университеты, представляли собой что-то вроде ремесленных корпораций. То есть организованы они были по тому же принципу, что и ремесленные цеха или торговые гильдии, с похожими уставами, обычаями, правилами и иерархией. Более того, хоть это и выглядит очень непривычно, но школяры, так же как и ученики ремесленников, обучались у конкретного человека. Средневековая школа – это не современная, с множеством учителей, каждый из которых преподает свой предмет. Она скорее похожа на так называемые мастерские в театральных вузах. Там студенты учатся на курсе конкретного мастера, который преподает им главный предмет, формирует их понимание профессии, курирует их обучение и ведет их до самого окончания вуза. Так и в средние века школяры учились у своего мастера, и хотя в больших школах у них могли быть и другие учителя по всяким вспомогательным предметам, все равно основной наставник был один. Потом эта система перешла и в университеты. В той же Сорбонне было правило, что не может быть студентом в Париже тот, кто не имеет определенного учителя. Система эта была унаследована из античности. Вспомнить хотя бы Ликей, где учили наукам Сократ и Аристотель, или Академию Платона. Каждый более или менее известный мыслитель был учеником какого-нибудь другого мыслителя. И эта система, на удивление, органично прижилась и в христианской Европе. Возможно, подобные отношения объясняются тем идеалом, который подспудно управлял христианским миром в лице Христа и его учеников-апостолов, пишет Мария Александровна Полякова. Дело в том, что учитель в средние века часто был не только профессором, но и наставником жизни. Так или иначе, средневековая школа представляет собой полноценный образовательный институт общества с наличием совершенно определенных базовых признаков – место обучения, программа, дихотомия учитель-ученик и другие, большинством из которых обладают и современные школы.